Говоря последние слова, Лямоль грустно развел руками и, приоткрыв этим движением плащ, обнаружил свой калет с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорезях одежды тогдашних щеголей. «Да вас изрешетили!» — сказала Маргарита. «Вот именно изрешетили!» — ответил Лямоль, не отказываясь повысить себе цену перенесенной им опасности. «Смотрите, мадам, видите? Отчего же вы не переменили калета, когда вернулись в Лувр?» «От того, что в моей комнате были чужие люди», — ответил Лямоль. «Как они попали в вашу комнату?» — спросила Маргарита с выражением изумления в глазах. «Кто же это был?» «Его высочество». Остановила его Маргарита. Лямоль замолк. «Кто находится рядом с носилками?» — спросила по латыни Маргарита. «Два пажа и конюшей». «Отлично, они невежды. Скажи, Лямоль, кого застал ты в своей комнате?» «Герцога Франсуа». «Что он делал?» «Не знаю». «С кем он был?» «С неизвестным». «Странно», — сказала Маргарита. «Значит, вы так и не нашли своего друга», — продолжала она, видимо, совершенно не думая о том, что говорит. «Вот почему, мадам, как я уже имел честь доложить вашему величеству, я просто изнываю от беспокойства». «Тогда я не стану больше отвлекать вас от ваших розысков», — вздохнув, сказала Маргарита. «Но почему-то мне думается, что он найдется сам собой. Впрочем, поищите». Сказав это, королева приложила палец к губам. Поскольку красавица-королева не поведала Лямолю никакой тайны, ни в чем не призналась, молодой человек рассудил, что этот очаровательный жест был сделан не с целью предписать ему молчание, а имел какое-то другое значение. Процессия двинулась дальше, а Лямоль, продолжая свои розыски, направился по набережной к улице Лонпон и вышел на улицу Сент-Антуан против улицы Жуи. Он остановился. Вчера как раз на этом месте две дуэни завязали глаза ему и Коконасу. Он повернул влево и очутился перед домом, вернее, перед забором, за которым стоял дом. В заборе была дверь с навесом, обитая большими гвоздями и с ружейными бойницами по сторонам. Дом выходил в переулок Клош-Персе, между улицей Сент-Антуан и улицей Руа-де-Сесиль. Ей-ей, это здесь, готов поклясться. Когда я выходил, я протянул руку и нащупал совершенно такие гвозди на двери. Потом я спустился по двум ступенькам. Еще когда я опустил только одну ногу на первую ступеньку, пробежал какой-то человек с криком «Помогите!» и его убили на улице Руа-де-Сесиль. Лямоль подошел к двери и постучал. Дверь отворил какой-то усатый привратник. «В чем дело?» — спросил он по-немецки. «Ага, оказывается, мы швейцарцы», — подумал Лямоль. И самым обворожительным образом, обращаясь к привратнику, сказал: «Друг мой, я бы хотел взять свою шпагу, которую оставил в этом доме, где я ночевал». «Не понимаю», — ответил привратник. «Шпагу!» — повторил Лямоль. «Не понимаю», — повторил привратник. «Которую я оставил, шпагу, которую я оставил, не понимаю». «В этом доме, где я ночевал!» «Иди к черту!» — ответил привратник и захлопнул перед его носом дверь. «Черт возьми!» — сказал Лямоль. «Будь со мной шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста. Но раз ее нет, придется отложить до другого раза». Затем Лямоль прошел до улицы Руа-де-Сесиль. Свернул направо, сделал шагов 50, еще раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клош-Персе и совершенно похожем на него. Больше того, не сделал он и 30 шагов, как снова наткнулся на калитку, обитую большими гвоздями, с навесом и бойницами, и с лестницей в две ступеньки. Точно переулок Клош-Персе повернулся передом назад, чтобы еще раз взглянуть на проходившего Лямоля. Лямоль подумал, что он вчера мог ошибиться и принять правую сторону за левую, поэтому он подошел к двери и постучал, собираясь заявить то же, что и у первой двери. Но на этот раз он стучал тщетно. Дверь даже не открыли. Лямоль раза три проделал тот же путь и пришел к выводу, что дом имел два входа. один из переулка Клош-Персе, другой из переулка Тизон. Однако это рассуждение, при всей его логичности, не возвращало ему шпаги и не указывало, где его друг. На одну минуту у него мелькнула мысль купить другую шпагу и проткнуть мерзкого привратника, не желавшего говорить иначе, как по-немецки. Но ему тут же пришло в голову, что, может быть, этот привратник служит у Маргариты. А если Маргарита выбрала именно такого, значит, у нее были на это основания, и, следовательно, ей будет неприятно его лишиться. Лямоль же ни за какие блага в мире не стал бы делать что-нибудь неприятное для Маргариты. Боясь все же поддаться искушению, он около 2 часов дня вернулся в Лувр. На этот раз комната его была не занята, и он беспрепятственно вошел к себе. Надо было спешно сменить калет, который, как заметила ему королева, был основательно попорчен. Поэтому он прямо направился к постели, чтобы вместо изорванного калета надеть красивый жемчужно-серый. Но к своему величайшему изумлению, первое, что он увидел, была лежавшая рядом с калетом шпага, та самая, которую он оставил в переулке Клош-Персе. Лямоль взял ее в руки, повертел на все лады. Да, это была его шпага. «Уж нет ли тут какого-нибудь колдовства?» — сказал он со вздохом. «Ах, если бы Коконас нашелся так же, как и моя шпага!» Спустя 2-3 часа после того, как Лямоль перестал кружить вокруг да около двуликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около 5 часов вечера, а, следовательно, уже темно. Женщина, закутанная в длинную, отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для нее дуэней 40 лет. Быстро проскользнула на улицу Руа-де-Сесиль, постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок Д'Аржансон, вошла в нее, затем вышла через главный вход этого же особняка на улицу Вье-Рю-де-Тампль, последовала до задней двери в доме Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь и скрылась.